Морана в подводном царстве. Морана была так хороша собой, что грозный владыка моря Йеса решил похитить ее. Однажды богиня собирала цветы на берегу моря и вдруг заметила цветок папоротника, которого никто и никогда не видел на земле. Был он синим, но резные края его лепестков пылали ярким пламенем, а чудесный аромат наполнял небо и землю, проникая даже до морского дна. Восхищенная Морана протянула руку и сорвала цветок, но едва она это сделала, как поднялись пенные волны, и появился оттуда Йеса на колеснице, запряженной белоснежными кобылами. Подхватив Морану, он умчал ее в свое царство. Один только солнечный конюший Хорс со своей вышины видел, как билась богиня в руках похитителя и звала на помощь. Радегаст, обнаружив пропажу невесты, немедля отправился на ее поиски. Никто не мог сказать ему, куда исчезла Морана, ни боги, ни лесные звери, ни птицы. День за днем бродил Радегаст по земле. Разодрались его одежды, прекрасные волосы покрыла дорожная пыль. Наконец, на десятый день скитаний Хорс сжалился над ним и рассказал о судьбе Мораны. Хотел уж было Радегаст немедленно отправиться на морское дно, но вспомнил, что не успел проститься с добрыми тетками-берегинями. Те, внимательно выслушав юношу, сказали: «Хорошо, что ты пришел к нам, а не то бы не вернулся живым от Йесы. Но мы научим тебя, как возвратить Морану. Когда ты придешь к берегу моря, то увидишь двое ворот. Одни будут заперты на засов, другие — на замок. Ты постучи в те ворота, которые заперты на замок, и они отворятся. За воротами ты найдешь озеро, в котором будут купаться 12 девушек. Возьми платье той, чья одежда будет лежать в стороне, и спрячься за дерево. Что делать дальше, тебе подскажут боги. Но запомни, самое главное, когда Йеса откажется отпустить Морану, ты должен будешь открыть ему наше пророчество о том, что если владыка моря женится на дочери Сварога Иллады, то у него родится могучий сын, который свергнет Йесу с престола». Поблагодарив теток-берегинь, Радегаст отправился в путь. Все произошло так, как они ему предсказали. Когда 11 девушек ушли, 12-я, в которой Радегаст сразу узнал Морану, стала ходить по берегу и искать свое платье. Тут легкий ветерок нашептал Радегасту: «Выйди из-за дерева и отдай невесте то, что взял». Морана очень обрадовалась появлению Радегаста. Они долго стояли обнявшись, не в силах вымолвить слово после долгой разлуки. Взяв Морану за руку, юноша уже хотел повести ее за собой, но та испуганно посмотрела на Радегаста. «Ты не знаешь, как могуществен Йеса. До тех пор, пока он не снимет с меня заклятие, я не смогу вернуться на землю». Тогда Радегаст рассказал Моране о пророчестве теток-берегинь. «Смотри, Йесе не так легко будет отпустить меня», — предупредила жениха Морана. «Но если ты в самом деле готов помериться с ним хитростью, то приготовься пройти 3 испытания. Сначала ты должен будешь засеять бесплодное поле так, чтобы к утру оно покрылось спелыми колосьями. потом найти меня среди 12 кобылиц и, наконец, за одну ночь построить роскошный храм из чистейшего янтаря. Но ты не бойся, я дам тебе вещи, с помощью которых можно легко справиться с заданиями Ессы». С этими словами Мрана протянула Радигасту мешочек с семенами, перстень и кусочек янтаря. «Когда ты вспашешь поле, засей его зернами, и они тотчас взойдут. Потом Есса велит привести 12 кобылиц. Надев перстень, ты сразу увидишь меня. Наконец, Есса прикажет возвести храм из чистого янтаря. Достав камешек, ты должен будешь бросить его перед собой. В тот же миг со всех сторон набегут множество муравьев с кусочками янтаря. Еще не успеет закончиться ночь, как они выполнят работу лучше самых искусных зодчих». Когда Радигаст пришел во дворец Ессы, он увидел, что там такой же свет, как и на земле. Владыка моря сидел на высоком троне, вырубленном в дикой скале. В одной руке Есса держал жемчужный трезубец, в другой — огромный рог из раковины. На боге было роскошное одеяние, которое переливалось всеми цветами радуги. Его голову венчала корона из жемчужин и перламутровых раковин. Вокруг трона плавали рыбы, тритоны, а из-за водорослей выглядывали рыла морских чудищ. Рядом с Ессой стояли его верные слуги, племянники Пезамар и Ганодрак, покровители мореплавания. На них были богатые одежды из пурпура и золота. Увидев незваного гостя, нахмурился владыка моря. «Сын Сварога и Лады, если ты пришел за Мараной, знай, что я никогда не отпущу ее на землю». Тогда Радигаст рассказал ему о пророчестве Берегинь. Страшно рассердился Есса, так что испуганные рыбы и тритоны метнулись прочь, вздымая тучи песка и ила. Богу моря стало досадно, что юноша провел его. «Хорошо, ты сможешь забрать Мурану», — сказал Есса. «Но только после того, как ты выполнишь три моих задания. Вот первое. За дворцом есть пустошь. Ты должен будешь засеять ее рожью, чтобы она выросла к завтрашнему дню». Когда утром Есса увидел волнующиеся колосья, то заскрежетал зубами от досады, но тут же приказал привести 12 кобылиц. Однако гость, проявив необычайную проницательность, сразу узнал в одной из них Мурану. Тогда Есса велел Радигасту приниматься за строительство храма из чистого янтаря, но и на этот раз сын Сварога легко справился с испытанием. Делать нечего, пришлось владыке моря снять свои чары с Мураны и снова превратить ее в девушку. Решил Есса прибегнуть к последней хитрости. «Радигаст, за это время я очень привязался к Муране», — сказал он. «Оставайся с ней у меня, а не то я велю своим слугам запереть вас в темнице». Юноша хотел возмутиться подобным вероломством, но Мурана тихонько шепнула ему на ухо. «Потерпи, я кое-что придумала». Дождавшись ночи, богиня смастерила трех куколок. И одна за другой в спальне, а сама сбежала с Радигастом. Когда утром пришли Пезамар и Ганодрак, одна из куколок ответила из-за двери. «Еще рано, я не выспалась». Через час слуги явились снова. «Погодите, я одеваюсь». — ответила другая куколка. Пезамар и Ганодрак пришли еще спустя какое-то время. «Уже иду к двери», — сказала третья куколка. Подождав, слуги принялись стучать. Не услышав ответа, они выломали дверь и увидели, что в спальне никого нет. Узнав о побеге Мораны и Радигаста, Еса немедленно отправил за ними Пезамара и Ганодрага в погоню, а боги-беглецы, скача на белых конях, уже были далеко. Но Морана знала, что нелегко уйти от владыки моря. Она превратила коней в зеленую траву, Радигаста в коня, а себя в старого пастуха. Пезамар и Ганодрак, проехав мимо, вернулись к Ессе и рассказали ему о том, что потеряли след беглецов. Услышав о пастухе, бог моря пришел в страшный гнев и закричал. «Глупцы! Надо было взять пастуха, а конь бы за ним сам пришел!» Тем временем жениху и невесте, принявшим прежний облик, пришлось бежать дальше. Когда погоня приблизилась, Морана снова прибегла к заклинаниям, превратив коней в роскошный сад, Радигаста в седовласого жреца, а себя в храм из белого камня. И во второй раз Пезамар и Ганодрак вернулись ни с чем. «Почему вы не разломали храм?» Окончательно вышел из себя владыка моря. «Тогда бы жрец сам к нам заявился! Ах, видно, мне самому придется взяться за дело!» С этими словами Еса вскочил в свою колесницу, загрохотала пучина, понеслись по седым волнам, срываясь, будто птицы с уступов высоких скал, пенные брызги. Услышав ужасный шум приближающейся бури, Морана превратила коней в белые камни, Радигаста в рыбу, а себя в реку. Приехав, Еса со всей силой ударил трезубцем о землю и сказал: «Морана, оставайся рекой! Пересыхай летом, замерзай зимой, разливайся по весне!» Развернув колесницу, он отправился обратно в свои владения. Тут река зажурчала голосом Мораны. «Мой возлюбленный, нам придется расстаться на год. Возвращайся к теткам-берегиням один, только не разрешай никому целовать себя». Пришлось Радигасту продолжить путь одному. Вернувшись домой и не застав тетушек, он прилег отдохнуть. В это время в комнату вошла служанка. Увидев спящего юношу, она не удержалась и поцеловала его в щеку. Проснувшись, Радигаст забыл о Моране. Сколько тетки-берегини не спрашивали его о том, почему он вернулся без невесты, Радигаст только пожимал плечами и говорил, что у него ее никогда не было. Однажды, гуляя по берегу ручья, Радигаст увидел русалку и влюбился в нее. Они стали жить вместе, ведь русалке давно наскучило раскачиваться на ветвях деревьев и прыгать в воду с обросших зеленым мхом камней. Чтобы не расстраивать теток-берегинь, Радигаст решил сыграть свадьбу тайком. Рано утром он отправился на берег ручья, где стоял дом русалки. В ту пору служанка русалки пошла к берегу набрать воды. Наклонившись, она увидела, что на нее глядит снизу. Глаза в глаза — красивая девушка. Прибежав, служанка рассказала про чудо. Русалка и Радигаст прошли вдоль ручья, но никого не заметили. А ручей пропал, ушел в землю. Но когда жених и невеста вернулись домой, у порога их встретила незнакомая девушка. «Я служанка берегини судьбы», — сказала гостья. «Она услышала о вашей свадьбе и, как самая мудрая из сестер, послала меня, чтобы я испекла вам праздничный пирог». Замесив тесто, девушка слепила двух голубей и посадила в печь. «Угадай, госпожа», — спросила она русалку, — «что будет с этими голубями?» «Ничего не будет, потому что мы их съедим», — ответила русалка. Девушка открыла печь, и оттуда вылетели голубь с голубкой. Сев на окна, они заворковали. «Что же ты, забыл, как я была пастухом, а ты конем?» — спросила голубка. «Забыл», — ответил голубок. «Что же ты, забыл, как я была храмом, а ты жрецом?» «Забыл». «Что же ты, забыл, как я была рекой, а ты рыбой?» «Забыл». «Коротка же у тебя память, голубок. Ты забыл меня, как Радигаст Морану». Радигаст услышал эти слова и все вспомнил. Взяв Морану за руки, он сказал русалке: «Вот моя настоящая невеста». «Легкомысленный юноша!» — страшно закричала та. «Что ты наделал? Теперь мне придется вернуться к своему отцу Есе!» С этими словами, рассеявшись в воздухе водяной пылью, русалка исчезла вместе со своим домом и служанками. Наконец, появились тетки-берегини. Они сказали, что Радигасту и Моране, несмотря ни на какие предсказания, суждено быть вместе. Когда Радигаст и Морана вернулись в Светлый Ирий, Сварог созвал гостей на брачный пир, а Лада подарила Моране свое любимое синее платье и золотой венец.